Глава 4. Где доктор Том? Уже поднимается к тебе. Мне пора спать. Уолш Уиллер вошел в люкс отца без стука. Он знал, отметил про себя Флетч, что дверь не заперта. В гостиной Уолш отделил от пачки бумаг, что держал в руке, верхний листок и протянул отцу. Твой распорядок дня на завтра. Губернатор припроводил листок на стол, не удостоив его взгляда. Два листка Уолш отдал Флетчу, один сверху, другой снизу. Вот распорядок завтрашнего дня отца, а это матери. Ксерокопируй их и подсунь под двери всех репортеров до 6 утра. Их поселили на 8-м этаже. А живет там кто-нибудь помимо репортеров? «Не знаю, скорее всего, да. Какая разница? Подсунь копии под каждую дверь. Мы не держим в секрете место пребывания отца. Несколько копий можешь оставить и на регистрационной стойке. И не обдери местных газетчиков». Уолш напомнил 2 бокала виски и содовой, один протянул Флетчу. «О да, в нашем автобусе есть ксерокс. Пользоваться им дозволено только тебе». Уолш улыбнулся отцу. Джеймс первым делом объявил, что отрубит руку любому, кто прикоснется к его ксероксу. Уолш пригубил виски. «Может, тебе стоит повторить его заявление?» «Незачем Флетчу идти по стопам Джеймса», — возразил губернатор, «чтобы результат не получился тем же». «Ксерокс и привычка не лезть за словом в карман — необходимые атрибуты пресс-секретаря, так?» — уточнил Уолш. «Ну, со словом у него все в порядке», — ставил губернатор. «Понятно». Уолш выбрал кресло под торшером, сел, положил ногу на ногу. «Пока я вижу, вы друг друга устраиваете». Губернатор и Флетч переглянулись. «Не знаю, примет ли его пресса. Боюсь своей внешностью курортника. Но он подействует на них, как красная тряпка на быка». Улыбаясь, Уолш посмотрел на Флетча. «А ты как думаешь, Флетч?» «Я думаю, губернатор Кэкстон Уиллер сможет двинуть нашу страну вперед». «Я в это верю», — рассмеялся Уолш. «Скажу только одно», — в какой раз уже хохотнул губернатор. «С того момента, как он зашел в мой номер, на пол вывалилось столько коровьего дерьма, что мне пришлось снять мои купленные в обычном магазине штиблеты». Флетч переводил взгляд с отца на сына. «А где ваши штиблеты?» Отец и сын смеялись, довольные друг другом, словно и не слыша вопроса. Флетч сел. «Итак, папа, твой распорядок дня на завтра. Давай пройдемся по нему». «До праймери в этом штате осталось совсем ничего. У нас есть шанс победить. Но мы его еще не реализовали, а потому попытаемся использовать оставшееся время с максимальной отдачей». Губернатор обреченно взял со стола злосчастный листок. Зевнул, сигара дотлевала в пепельнице. «В 7:45, — начал Уолш, — ты будешь у главных ворот шинного завода. Этих парней волнуют 2 проблемы. Во-первых, естественно, ввоз из-за рубежа дешевых шин. А во-вторых, они опасаются, что профсоюзные боссы в апреле заставят их бастовать». «Как фамилия президента профсоюза?» «Уолман. Между прочим, его бросила жена, и рядовые члены профсоюза полагают, что из-за этого он стал неуступчив в переговорах с администрацией». «Так, понятно», — кивнул губернатор. «В 8:30 ты пьешь кофе с Уолманом. Звать его Брюс». Пробежав взглядом список завтрашних мероприятий, Флетч слушал. Уолш показался ему превосходным организатором предвыборной кампании. Он мог без промедления ответить на любой вопрос губернатора. «Где завтракаем?» «В автобусе. Еду возьмем с собой из мотеля». Если готового ответа не находилось, Уолш сделал пометку в блокноте. «Сколько времени в среднем нужно семье фермера, чтобы добраться до больницы?» «Я выясню». Если губернатор сбрыкивал, не соглашаясь с тем или иным пунктом, Уолш не настаивал на своем, но мягко подводил отца к мысли, что предложен наилучший вариант. А что мне делать в школе Конроя в 10 утра? Сколько мне говорить тебе, волос, ребятня не голосует. Этот час мы потратим впустую. Но зато голосуют их родители, а также учителя и родственники. Образование будущих детей интересует их куда больше, чем банкротство банков в Заире. Они же живут ради своих потомков. Но я опоздаю на митинг в Уинслоу. Опять придется говорить, что я никак не мог отыскать зубную щетку. Мы заняли оркестр, который будет играть до твоего приезда. Обсуждение продолжалось, и губернатор старел на глазах, плечи его сгибались под грубом усталости. Волш, наоборот, блаженствовал. Ровный голос, менторский тон, целеустремленность, как у набегающего на финиш лидера забега. После армии Волш, конечно, изменился. Прибавил 20 фунтов, волосы поредели, кожа стала серой, и ярко блестевшие глаза всегда смотрели в одну точку, представляющую на то мгновение наибольший интерес. Если все пройдет нормально, в 6 вечера ты прибудешь в Фармингдейл. Мэр дает в твою честь обед. Он один из сборщиков пожертвований на твою предвыборную кампанию, так что соберутся нужные люди. А что я должен делать послезавтра утром? Я подумал, что тебе следует почитать газеты, подольше полежать в постели. Наметь на утро посещение больницы. В Фармингдейле должна быть больница и обязательно палаты, где лежат дети с ожогами. Да, сэр. Уолл что-то черкнул в блокноте. Губернатор потер глаза. Я должен еще что-то знать или на сегодня все? Уолл взглянул на Флетча. Ты должен кое-что не знать. Что именно? Ну, 1,5 часа тому назад с крыши мотеля прыгнула женщина. Разбилась насмерть? Да. Сколько лет? 20, так мне передали. Чертовски жаль. Похоже, она прыгнула с крыши как раз над окнами твоего люкса. Губернатор повернулся к Флетчу. Так вот, почему вы заявились ко мне сегодня вечером. Проверяли балкон, дверь. Он посмотрел на Уолша. И телефон отключили. Вы, я вижу, работаете на пару. На балконе топтались люди, вставил Флетч. Дверь в люкс вы не запираете? Ты об этом ничего не знаешь, напомнил Уолш. Знаю, возразил губернатор. Я слышал сирену патрульной машины. Видел отблески маячка скорой помощи. Как я могу сделать вид, что ничего не произошло? Наверное, она прыгнула вниз, едва ты вошел в вестибюль. Никто не говорил, что она прыгнула, подправил Уолша Флетч. Мне вот сказали, что женщина была голая, и ее избили до того, как она упала на тротуар. Мы ее знаем? Спросил губернатор. Уолш пожал плечами. Как я понял, это политическая маркетанка. Больше выяснить мне не удалось. Нет, мы ее не знаем. Политическая маркетанка? Переспросил Флетч. Да, кивнул Волш. Есть категория девиц, которые следуют за командой кандидата точно так же, как в старину маркетанки следовали за армией. Ездят из города в город, стараются останавливаться в тех же отелях, иногда становятся весьма полезными добровольцами. «Мы ее задействовали?» — спросил губернатор. «Нет, доктор Том видел тело. По его мнению, она следовала за нами с недели, но никаких поручений ей не давали». «Фамилия?» «Вот фамилию тебе знать ни к чему, папа. Когда репортеры будут спрашивать о ней, я хочу, чтобы ты с чистой совестью отвечал, что никогда раньше не слышал ее фамилии». «Ладно, можем мы что-нибудь сделать? Ну, послать цветы?» «Ничего не нужно. Ее смерть случайно совпала с твоим нахождением в этом мотеле, и задача Флетча — убедить всех, что к предвыборной кампании эта женщина не имеет ни малейшего отношения». «Но ты же сам сказал, что она неделю путешествовала вместе с нами». «Это твои трудности», — отрезал Волш. В люкс вошел тощий мужчина в длинном спортивном покрое пиджаке и с черным саквояжем в руке. Он, как и Уолш, не постучал. «Пора спать, доктор Том», — обратился к нему губернатор. «Сейчас ляжете. Плохо, что вам не удается спать 8 часов каждую ночь». «Завтра посплю», — пообещал ему губернатор. «Ну, если все пойдет по плану». «Пошли». Волос дернул Флетча за рукав. «Нам есть о чем поговорить». «Вы должны спать по 8 часов каждую ночь», — гнул свой доктор Том. «Каждую. Если Уолш не может этого обеспечить, нам придется приглашать другого человека для организации предвыборной кампании». «Послушай, Поп, часа в 4 я почувствовал жуткую усталость. Не мог думать, стал повторяться». «Понятно», — кивнул доктор Том. «Завтра после линча я дам вам что-нибудь». Вслед за Уолшем Флетч вышел в коридор и закрыл за собой дверь.